Глава 39. «Ты уверен в том, что хочешь этого?» «Уверен, Виктор, уверен. И ты придешь? Не исчезнешь, пока я на тренировке?» «Не исчезну. Не исчезну. Не исчезну. Я обещал ему это еще сегодня утром, а теперь понимаю, что едва ли смогу выполнить свое обещание. Как будто весь мир поднялся против нас. Всего за несколько долбанных часов вся вселенная резко изменила курс направления. Ведь я обещал. Не исчезну». Мы расстались почти сразу, как покинули то замечательное кафе, где он познакомил меня с писательницей. «В таком случае я должен отправляться туда, и мы встретимся только вечером», — предупредил он настороженно, но я его успокоил. «Я успокоил, идиот». «Нет проблем», — ответил беззаботно. «Я пока заберу документы из квартиры отца, попрощаюсь с ним, и утром мы можем отправляться обратно в Россию». «Кристоф, ты серьезно это говоришь?» Виктор, казалось, не поверил тому, что услышал. «Серьезно, Виктор, достаточно приключений, пора возвращаться к работе. Нам еще вещи перевозить в твою квартиру». Кажется, этими словами я осуществил его мечту. Белов собрался на ринг без лишних возражений и замечаний на тему того, что я планирую заехать к отцу, да еще и без него. Как выяснилось чуть позже, на этот раз очень зря. Впрочем, может быть такое, что все и должно было произойти именно так, и никак иначе. Я ехал туда, погрузившись в приятные мысли о своей будущей жизни. Эта поездка в Стокгольм заставила меня многое осознать, понять правильно и увидеть свое будущее. Мне хорошо с Беловым. И как с парнем, и как с братом, и как с другом. Я думаю, в этом и есть залог настоящих отношений. Этого у меня не было с Греттой. И это я получил с Виктором. Я был практически счастлив, омрачала все только размолвка с отцом. Я не хотел этого и втайне надеялся, что нам удастся более или менее нормально поговорить и попрощаться. Я ошибся. «Он согласился на бой, у нас есть несколько часов. Ты уверен, Ленард, что хочешь так поступить со своим сыном? Похищение? Ты правда в этом уверен?» Янсен-старший искривил недовольную мину. Сегодня Ивантеев его только раздражал. Эксперимент со свиданием не удался. Парень был красив, да, и, безусловно, помог мужчине точно определиться со своей ориентацией. Даже поцелуя не получилось. Шведа чуть не стошнила на модную майку модели. Это все абсурд. Это невозможно. С трудом ночью, пережив все три волнения и залив все порядочной порцией виски, утром отец Кристофа был полон решимости лечь костьми, но не позволить сыну остаться со своим русским любовником. «Я уверен, если первый план не сработает», — холодно ответил владелец шикарной квартиры в центре Стокгольма, «то остается только одно — похитить его. Нагло, откровенно и не моими руками. Тогда Белов даже со всеми своими деньгами не найдет моего сына». «Ну а что потом?» Иван отошел от рабочего стола в кабинете Янсена и приблизился к старинной картине, висевшей на противоположной стене. На ней была изображена юная девушка, совсем еще почти ребенок. «Девушка? В кабинете Ленарта? Это он себя так перевоспитывать собирался?» Ивантеев неодобрительно покачал головой. «От природы не убежишь. Ленард слишком наивно полагает, что за всей этой нормальностью можно спрятать свои истинные интересы. Все это только временно». «Потом... не знаю, мне все равно». «Тебе все равно, что о тебе подумает твой сын? Возненавидит ли он тебя?» «Для меня главное...» Отец Кристофа с силой стукнул хрустальным стаканом для виски по столешнице своего рабочего стола. «Чтобы он больше никогда не встретился с этим Беловым! А уж как это произойдет, теперь не имеет никакого значения. Если он не захочет по-хорошему, значит, будет по-плохому». Я вернулся домой и открыл дверь своим ключом. Прислуги больше не было, так как не было необходимости в фарсе. Отец даже здесь не стал скрываться, хотя мог бы поддержать легенду. Несмотря ни на что, в моей комнате меня ждал сюрприз. Я же предупреждал отца, что заеду. Он позаботился о том, чтобы мне не было скучно. «Привет, Кристоф». В моей комнате на моей кровати сидела Гретта. Слава богу, ей хватило ума остаться в одежде. «Привет», — сказал, бросив ключи на тумбочку и остановившись при входе в спальню. «Что ты здесь делаешь?» «А ты не догадываешься? Наверное, сквозь стены просочилась, не думаешь?» «Не смешно. Ты прекрасно знаешь, что я не рад тебе». «Знаю. Но я тебе уже говорила о том, что хочу попытаться все вернуть. Твой отец решил помочь мне в этом. Мило, не находишь?» Девчонка слегка повела обнаженными коленками. Она сидела на моей кровати в коротком синем платьице. Пусть она была одета, но ощущение создавалось, будто бы не прятала ничего. «Ты ничего не вернешь. Разве еще не поняла?» Я не двигался с места. Плохая ситуация изначально. «Что не поняла? Кристоф? То, что ты меня променял на мужика? Что хмуришься? Думаешь, я совсем слепая? Да и он это не особо скрывает, постоянно пытается к тебе прикоснуться. Извращенец». «Это уже мои проблемы», — ответил спокойно. «Ну, не знаю. Ты уверен в этом? А? Жить вот так, постоянно прячась и ото всех, и от самого себя? А как же свадьба, любовь, дети? Да, он богат и красив, но разве это все, Кристоф?» Ее медово-карие глаза окрасились нескрываемой злобой, а губы искривились в неприятной усмешке. «Любовь у меня есть, остальное меня мало интересует. Ты больше по этой части, не так ли, Грета?» «За одну ошибку ты предпочел променять меня на мужика?» — повторила она, повысив свой без того тонкий голосок. «Вместо того, чтобы самому быть самцом и иметь женщин, ты сам предпочел стать бабой?» Я оставил ее без ответа. В одном она права. Я с удовольствием променял истеричную девчонку на парня. Хотя бы не имею такого счастья слушать подобные истерики ежедневно. Решив, что с этим надо покончить как можно быстрее, прошел мимо незваной гости и взял с полки папку с документами. Это все. Теперь можно уезжать без необходимости возвращаться в скором времени. «Подожди, Кристоф!» Когда возвращался и проходил мимо нее, Грета в буквальном смысле напала на меня, схватила за здоровую руку и вырвала из нее папку быстрее, чем я успел отреагировать. Положила мою ладонь на свою маленькую грудь. «Ты...» — прошептала она. «Уверен, что не хочешь женщину. Настоящую. Хоть сейчас. Хочешь меня трахнуть, Кристоф? Прямо здесь сорвать с меня трусики, они такие шелковые, черные. Твой любимый цвет».